25. Мефисто. 16 декабря 1916 года. Дорогой Барбюс, сколько раз, читая «Огонь» в газете «Эвр», намеревался я написать автору романа просто, чтобы сказать ему о волнении и восхищении, которые каждый день испытывает скромный автор этого письма, читая книгу, все эпизоды которой столь впечатляющие и одновременно столь правдивы, что все прочитанное воспринимается как откровение. Извините меня за чрезмерную откровенность, будьте уверены в моей полнейшей искренности и в моем восхищении. Жму руку.